Алло, блядь, слышишь? Да, слушаю. Это Не Гусинский. слышу, а слушаю. Значит, мне тут сказали, что ты себя хуево ведешь, да, блядь? Не, послушай, подожди, если ты такой неврот ебательский там, блядь, человек, нахуй, ты должен вообще понять, нахуй. Этот человек, блядь, обзывал мою маму, нахуй. Хуесоской шалавой. Так. То Ну. есть он тебе открыл глаза на правду, а ты, блядь, На какую уебываешься? нахуй правду? Значит, ты сам такую хуйню, блядь. Ты чё, блядь, несешь, ты ебать вообще? Ты, А? блядь, ты знаешь, с кем ты разговариваешь, хуило, блядь? Да мне похуй, с кем я разговариваю. Ты Мне вообще до пизды. разговариваешь, ты Да мне до пизды, разговариваешь. с кем я разговариваю вообще. Долбоеб, Если ты ты, по... блядь, этого не понимаешь, значит, ты сам хуесос, ёпта. Понимаешь? Ебать, нахуй. Как ты меня Понимаешь? сейчас назвал, нахуй, сука? Чё? Ты знаешь, что он там говорил? Он говорил, что твоя мать шлюха, да? Да. Ты знаешь, после вот того, что ты сказал, после того, что сказал Слушай, ты, иди ты нахуй, ёпта. мои пацаны сейчас Да выезжают, мне они... похуй, где твои там Тебе пацаны, похуй, блядь. Мы тебе вообще похуй. уже А вот охуели там, твою ёпта, маму, блядь, вообще, слышь, блядь. Чё почему? ты меня слышкаешь-то, ёпта? Я Твою тебе сейчас мамку сам заслышкаю, сейчас нахуй, будут понял? пялить в очко, Хуй ты на, меня понял? ёпта, дебил. Чё ты мне, Ты... блядь, втираешь-то, блядь, дебил, блядь, ебучий. Чё ты За мне сейчас свои начинаешь слова втирать? тебе Хуету придется какую-то. ответить. А? Я говорю, Чё тебе ты мне придется втирать-то ответить. начинаешь? Ты меня Слышишь? слушаешь или Я нет? с кем, Чё? блядь, разговариваю, ёпта? Ты чё мне втирать начинаешь, блядь? Чемарина, Ты, заткнись и блядь. слушай сюда. Заткнись нахуй, слушай Чего? сюда. Завали сам свое ебало, блядь, понял? Ух, пиздец тебе, сука. Сейчас уже пацаны подъезжают и ебут твою мамашу в жопу. Готовься. Да. Ты уверен, ёпта, в этом? Я На сто уверен. процентов. Ты на 100% в этом уверен. Гусинский всегда уверен в том, что он говорит, понял? И тебе, сука, пизда придет, понял? И тебе Мыль, придет слышь, пизда. мыль жопу, придурок. Ты дебил, Уже. ты зря это делаешь. Зря ты это делаешь, я тебе в натуре говорю. Посмотрим, Очкуй как... нахуй. Посмотрим Лучше потом, как ты будешь очкуй. И кукарекать, съебывайся слышишь? в тундру, блядь, лучше жить нахуй. Посмотрим, как ты будешь кукарекать после того, как Да, мои пацаны... ты уверен в этом? Ты свои слова отвечаешь? Отвечаешь свои слова? После того, как Да? мои... Отвечаешь за свои слова, сука, я тебя спрашиваю. После того, как мои пацаны, Ты вы, твою отвечаешь за мамкушу, свои слова, отвечаешь за свои слова. она будет тебе очень Если ты признательна. такой блатной, не в рот ебательский хуй, ты отвечаешь за свои слова? Ты, блядь, А? сынок, попал нахуй. Понял? Я тебя, у тебя спросил, ты отвечаешь за свои слова? Каким-то чепушилом по телефону на что-то отвечать, ты ебанулся, что ли, блядь? Я Ты у тебя своем просто вообще спросил, ты уме? отвечаешь за свои слова или нет, блядь? Ты, сука, попал просто за гнилой базар. Ты меня можешь, блядь, обзывать, нахуй, объяснять мне, нахуй, блядь, за глаза просто, вот на расстоянии, нахуй. А ты, блядь, не попробуй это, сука, в глаза скажу, нахуй. Просто попробуй. Тебе мать твоя будет это говорить после того, как ее выебут в очко. Понял? Да? Да? Да, Вот да. за эту хуйню ты ответишь по полной, понял? Говно ебаное. И За что ты мою сделаешь, мать, блядь? нахуй, тем Что ты более. сделаешь? Ой, Ты слушай, пидор, твоя блядь, мать ответишь. знатная... Ты... Вот именно. шлюха. А чё ты ее Все ее трогаешь-то, ебали. сука? Чё ты ее Все. трогаешь, В смысле сука? трогаешь? Если ты такой, блядь, Она за это деньги получает. правильный, ёпта, хули ты трогаешь ее, Она за ёпта, это чёрт. деньги получает, А? долбоеб. А? Хуила, Она ебаная, за блядь. это получает деньги. Ты чё, дурак, что ли, блядь? Я лично, А? когда я лично Ты давал ей 100 рублей, долбоеб такой же, как и твой друг, нахуй. я ей давал 100 Такой же рублей. долбоеб, и вам пизда, пацаны. Извините, конечно, но вам пизда. Вот этого, блядь, ебучего Руслана IP-адрес вычислен, и вычислен, вы, блядь, просто... Я знаю, где он сейчас находится, А где он сейчас где его, находится? блядь, хата. Ему Давай. пизда. Где он сейчас находится? Я сам лично приеду, нахуй, и отрежу ему гланды, блядь. Вырежу сам лично, блядь. Гланды вырежешь? Ух ты, какой грозный. Да, и тебе тоже А вырежу, нахуй. За такие базары. Чё пока ты, ты ёпта, будешь чё? вырезать ему гланды, мои друзья Да будут какая... трахать твою мамашу. Понял? Ты чё, дурак, что ли, блядь? Ты чё, блядь, трахаешь мертвецов, дебил, Ну да. а? Почему бы и нет? А, Какие же вы дебилы, пацаны, ебать нахуй, просто. Ну ладно, вы слушай, такие мы... долбоёбы, бля, слышь, просто, бля. Чувак, мы пошутили. Не, бля, просто вот даже смешно, нахуй, ладно, бля. Ладно, слышь. Какие же вы долбоёбы там, бля, в Москве собрались, ёпта. Чувак, мы пошутили, мы больше так не будем. Слышь ты, ёпта, шутник ебучий, ёпта, слушай, правда, меня сюда, нахуй. Не, подожди. Слышь, дебил, ёпта, я тебе говорю, слушай меня сюда, нахуй. Подожди, не кричи. Тебе, не тебе пришла пизда, нахуй. Нет, нет, тебе тоже пришла пизда, ёпта, долбоёб. Ебучий. Руслана, надо. Руслана, мы уже выцепили, ёпта, по айпишнику. Не надо, Руслан ни просто. При чем здесь, это я ему сказал. Руслан ни при чем, Руслан тебя сдаст, нахуй, прям сразу же, где не ты надо, живешь, пожалуйста. Как ты живешь, ёпта. И я к тебе сам лично приеду, и тебе твой язык ебучий отрежу за твои слова, понял, блядь, идиот. Ебучий. А что сам ты лично я приеду. А с Людмилой что ты сделаешь? Я ничего тебе не предлагаю, я тебе просто говорю то, что я тебе язык твой отрежу. Что ты нахуй. Сделаешь с Людмилой? Идиот ебаный, блядь. Слышь, с Людмилой что ты сделаешь? Ну, это подруга Руслана, Людмила. Ты что, Людмила? Нет, я говорю, Руслан. Ты даже, блядь, под бабу уже подписываешься, идиот ебучий, блядь. Ты, блядь, какой же ты дурак, нахуй. Таких друзей нахуй слать надо, блядь, просто думать своей головой, а не чужой. Я думал, это будет смешно, правда, не надо нас искать, пожалуйста, дядя, не надо. Да мне похуй, я приеду и разобью ебальник сначала Руслана, а потом тебе, гланды вырежу просто изо рта. Мне похуй, мне Людмиле что-то. На мусоров мне похуй, я отсижу нахуй, да даже мне срок не дадут условку просто и все. Ну, дядя, ну не надо, пожалуйста, мы больше не будем, честное слово. Нет, нихуя. Нихуя, я тебе вырежу гланды твои, ебучие. Не надо гланды чтоб вырезать. Ты больше не базарил, нахуй, понял, черт. Я буду базарить, потому что нет, твоя мамаша была... Нет, ты больше базарить не будешь. Руслан, я знаю адрес. Какой адрес? И тебе я выцеплю через него, нахуй. Говори, какая какой? Тебе разница? Че, я тебе сейчас базаришь? Знаешь, все карты знаешь, буду раскрывать, ёпта. Да мне похуй, что ты там думаешь, ёпта. Я знаю, как Руслана выцепить, и мне похуй, вообще до пизды. А через него я тебя выцеплю, блядь, и, сука, просто вот так вот, блядь, за ноздри подвешу, за крючки, блядь, и буду рыбу на тебя ловить, понял? Говно, ебаное. Слышь, ты нас не найдешь. Слышь, говно. Ты нас не найдешь, потому что ты дурак. Зря вы так думаете, пацаны, зря. Зря вот так думать, то, что я вас найду. Слушай, а если мы... С Русланом... Да иди ты нахуй, что ты, слушай, ёб, что ты со мной, блядь, стараешься разговор подвязать? Ты что, ебанутый, что ли, совсем? А если мы с Русланом сейчас ты ебан, поедем? Блядь, вообще по жизни, нахуй, я, блядь, с тобой разговаривать вообще даже не пытаюсь, ёб. Я тебе в раз говорю то, что я тебя выцеплю, нахуй, за ноздри, блядь, крючками зацеплю, буду на тебя рыбу ловить, нахуй. Понял? Долбоёб, блядь. А если мы сейчас поедем... Чё ты, ёб, ты хочешь? Чего ты хочешь, на могилу, на могилу твоей матери поедем? Чего тебе надо, а? Раскопаем могилу твоей матери и насорем ей в гроб. Как тебе такая идея? Ну, ты посмотришь, какая идея будет, ёпта, когда я приеду, блядь. Вот тогда ты скажешь, нахуй. Вот тогда ты скажешь, что ты хочешь с моей матерью сделать. Я раскопаю тебя гроб. Даже заставлю, блядь, что-то сказать, нахуй. Я раскопаю это гроб и насру в него. Ты зря это, блядь, базаришь тоже, нахуй. Ты попал, блядь, под дурное влияние просто. Братан, зря ты это базаришь. Это я сру в гроб твоей матери. Все, давай. Жиденьким. Давай, давай, блядь. Через так сейчас. Сейчас, подожди, я сразу ногу не могу. Ну это же пиздата, ты че? Ну пиздата, хуйня какая.